практически окруженным повстанцами, да еще с двумя маленькими детьми, приносило мало радости. И при первом же визите в поселок губернатора колонии Квадрумвира де Бона, моя мать, невзирая на протесты отца, все ему открыто высказала. Здешние места не были приспособлены для жизни цивилизованных европейцев, и губернатор с этим согласился. На шестом месяце нашей жизни в Африке мы вернулись в Триполи. Обратный путь тоже напоминал приключение. Мы выехали затемно, чтобы избежать жары, но не проделали и 200 километров, как успевшее подняться солнце до предела накалило все вокруг. Для начала лопнули шины у автомобиля, одна за другой все четыре. Мы набили их соломой и продолжали кое-как двигаться. Тем не менее, вскоре пришлось окончательно остановиться, так как в моторе расплавились бронзовые втулки. Дальше мы пешком брели по песчаной дороге, бросив машину с багажом посреди пустыни. После 2 часов кошмарного пути мы добрались до небольшого, очень хорошо укрепленного форта Каскарабули. На счастье, все обошлось без нежелательных встреч. Видимо, жара была невыносима и для повстанцев. В Каскарабули мы с братом свалились как подкошенные и спали несколько часов подряд, пока из Триполи не прибыл большой лимузин с эскортом из 2 даптия, местных полицейских. Дальше мы ехали в этом лимузине, вооруженные даптия стояли на широких подножках. В Каскарабули за нас немало беспокоились, памятуя о бедуинах, неистовствовавших в окрестностях. Но, к счастью, за время всей этой невероятной поездки нам так и не повстречался ни один филах. От Триполи нас отделяло всего 50 километров, но путь занял несколько часов, и машина прибыла туда глубокой ночью. Мы в полном смысле слова возвращались к жизни. Ведь в течение долгих месяцев приходилось перед сном увлажнять простыни или самим окунаться в бочку с водой. А тут, наконец, постель и ванна. Отель «Мирамаре» казался миражем, причем, видимо, не только нам, но и всем таким же, как мы, путникам, возвращавшимся из негостеприимной пустыни. Несколько дней спустя нам предоставили небольшой дом в Шара-эль-Сейди, квартале, где уже обитали итальянцы. В ту пору Триполи был красивым колониальным городом. Набережная с самыми большими и главными зданиями города, а также оперный театр являли особое зрелище. Им не уступали и замок, и пальмы, и старая пушка, залп которой гремел ровно в полдень. В этом городе сходились восток с западом. Из года в год увеличивалось число живущих здесь итальянцев, в то время как арабы, во всяком случае, беднейшие их слои, оттеснялись в темные закоулки. К слову о контрастах. Мне вспоминаются празднества и балы, которые устраивались в военном клубе или в отеле «Мирамаре». И тут же поблизости распухшие, залепленные мухами, глаза больных, трахомы нищих. Помню также прием, устроенный Гассун-пашой в саду собственной виллы по случаю замужества дочери. Гассун-паша, именитый арабский гражданин, был на дружеской ноге с колониальными властями. Роскошное восточное празднество происходило ночью. Пылали факелы, звучали монотонное пение и музыка, а на улице, прильнув к ограде, стояли местные ребятишки и тянули сквозь изгородь руки, выпрашивая объедки. Мы, итальянские дети, тихонько пытались подкинуть им печенье или кусок баранины. Но это удавалось не всегда. Слуги Гассун-паши в длинных до пят бурнусах и красно-белых фесках, босые, шныряли вдоль забора, размахивая палками. «Яла-яла! Барафиса! Шаар-мута!» выкрикивали они загадочные слова и швыряли пригоршнями песок прямо в несчастные, без того изуродованные трахомые глаза. Все же, несмотря на подобные сцены, Триполи был прекрасной страной любви, производящий сильное впечатление.